Эпоха Перикла была золотым веком Афин. На холме Акрополя вырос знаменитый Парфенон, святилище богини мудрости Афины. К моменту создания храма эллины достигли невероятного мастерства в архитектуре. Колонны Парфенона поставлены не строго вертикально, а с легким наклоном внутрь. Это придает большую устойчивость сооружению и эффект едва уловимой перспективы. Ощущение упругости колонн достигнуто благодаря небольшому утолщению, расположенному чуть ниже середины, называемому энтазисом. Продольные желобки, каннелюры оживляют колонну, вызывая разнообразную игру света. Современники называли Парфенон гекатанпет, что означает «стофутовый». Небывалые по тем временам размеры святилища, 100 футов в длину, примерно 30 метров, были новым словом в архитектуре. Парфенон первым получил просторную священную залу. Здесь стояла колоссальная статуя Афины Парфенас, 20-метровое произведение античного скульптора Фидия. Богиня была выполнена из золота и слоновой кости. Покровительница города отражалась в бассейне, расположенном у ее ног. Предполагалось, что вода обеспечит статуе лучшую сохранность и подчеркнет ее красоту. Когда Перикл развернул в Афинах широкое строительство, Фидий возглавил все работы на Акрополе. Обильное пластическое убранство храма выполнила большая группа скульпторов, работавшая под началом Фидия и, вероятно, по его эскизам. Парфенон поражал своими размерами и величием. Его колонны, устремленные вверх, упирались в ровную ленту фриза, которую украшали различные мифологические сцены. Один из фризов, деталь которого вы можете увидеть в одном из павильонов крыла Сюлли, отображал самый значительный праздник города – Панафинеи, то есть всеафинские торжества. Великие Панафинеи справлялись раз в 4 года в честь Афины Паллады. Весь город гулял и пил за здоровье богини целую неделю. Самым важным событием праздника было торжественное панафинейское шествие. Оно начиналось в керамике. Отсюда отправлялся в путь большой корабль. На нем привозился пеплос, своего рода новое платье Афины. Процессия двигалась через агору к священной скале. Там были и почтенные старцы с ветвями маслины, и мужи с жертвенными животными, и юноши, и загляденье процессии ученицы-богини, соткавшие в честь Афины праздничный пеплос с изображением ее подвигов в борьбе с темной силой гигантов. Были также и заслуженные граждане, которых благодарный город поручал милости своей великодушной заступнице. Миновав Пропилеи, врата Акрополя, движущаяся масса прекращала свой поход у храма Эрехтеиона. Эрехтеион был посвящен сразу двум богам – Афине и Посейдону. Согласно легенде, там, где возвышается храм, произошел спор между олимпийцами за право дать городу имя. Бог Посейдон бросил свой трезубец на гору Акрополя, и хлынула вода морская. Владыка воли пообещал афинянам богатство от морской торговли. Но богиня мудрости решила не демонстрировать силы. Она посадила оливковое дерево. Растроганные горожане назвали город в ее честь – Афины. Говорят, что рядом с храмом росла священная маслина, а на северной стене виднелся след от трезубца. Обломки парфенонского фриза – драгоценнейшее наследие культуры Эллады. Они воспроизводят в нашем воображении всю ритуальную панафинейскую вереницу, которая в ее бесконечном многообразии воспринимается как торжественное шествие самого человечества.